Глава 15. Дамиан остановился перед окном, сощурился от яркого солнца и резким движением задернул штору. Теперь, когда он мог быть спокоен за Маргариту, которая мирно сопела позади него, мысли начали терзать его уставшую голову. Лейгин. Так назвала его ведьма. Что он упустил? Тамара сказала, что тварь не закончила свое дело, что ей помешали. Так когда ей помешали, черт ее побери? Лефевр восстановил в памяти прошедший день. Если он угадал со временем, то вариантов немного. Девчонка во дворе академии. Она хватала Маргариту. Поступок ее был слишком глупым, учитывая их положение. Затем эта ищейка. Неужели странный человек из ордена был Лейгином? Дамиан припомнил, как мужчина быстро убрал свои руки от девушки. И что за проводник? Теперь Лефевр сожалел, что не потрудился дослушать ведьму, но тогда был занят совсем другим. Если сам Лейгин находился в академии, он должен был привлечь внимание. Дамиан прошел в гостиную, продолжая размышлять, и расстегнул пару пуговиц на рубашке. Он тяжело опустился на удобный диван и принялся барабанить пальцами по подлокотнику. «Отец, ты же не мог не заметить, что парочку твоих смертных подопечных съела какая-то тварь?» Дамиан со злостью пнул босой ногой спинку дивана. И тут вдруг зазвонил телефон. Молодой человек автоматически схватил трубку и немедленно поднялся, поскольку рядом с его ухом раздался голос отца. «Какого черта ты сюда звонишь?» Лефевр готов был раскрошить пластмассовую трубку, которую держал в руке. «Связываться с моими воспитанниками – обычное дело, сын. Но, откровенно говоря, я предполагал, что услышу именно тебя. Рад, что оказался прав». Виктор просто забыл добавить «как всегда». Но мысли отца прямо-таки сочились из трубки телефона. Дамиан принялся нервно ходить по гостиной. Телефон свалился с журнального столика и теперь тянулся за ним по ковру, цепляясь за стоявшие вещи. «Чем ты занимался?» Виктор спрашивал таким вкрадчивым мягким голосом, что сын вскипел от негодования. «Ты решил поиграть в любящего папочку?» – зарычал Лефевр. «Чем я занимался, черт возьми, твоя клыкастая стерва уже давно тебе доложила об этом. Эту дрянь за версту чую. Скажи, что в следующий раз можешь не пытаться прятаться по углам». Что происходило? Маргарита с трудом открыла глаза и села на постели. Нет, не показалось. Громкий мужской голос продолжал выкрикивать ругательство, и доносился он к немалому ужасу из ее собственной гостиной. Воронцова тихонько опустила ноги на пол и подошла к приоткрытой двери. Она осторожно выглянула в коридор, но успела заметить лишь черную тень, которая мелькнула на стене, когда незнакомец перешел на другую сторону комнаты. «Да кто это, черт возьми?» Голос казался Маргарите знакомым, но она совсем растерялась. «Если это вор, то почему орет на весь дом? Может быть, тетя Вера притащила одного из своих кавалеров?» Воронцова быстро надела штаны и длинную майку, прихватила в коридоре одну из Вериных любимых медных статуэток в виде высокой, с полметра высотой фигурки кота. Маргарита крепко зажала ее в руках и бесшумно подкралась к двери гостиной. Пробираясь на цыпочках, девушка от всей души молилась, что в присутствии в доме незнакомца нашлось достойное объяснение, но в противном случае надеялась оглушить вора. Вот и он, весь в черном, расхаживает по ковру, как у себя дома. Неизвестный болтал по ее телефону, который волочился за ним, отбивая лак с ножек мебели. «Вера будет в ярости!» Оказавшись у него за спиной, Маргарита замахнулась, но незваный гость так ловко увернулся, словно знал о ее присутствии. Запутавшись в длинном проводе телефона, Дамиан не удержался, и они оба повалились на ковер. Маргарита задохнулась от тяжести, придавленной его телом. Одной рукой молодой человек придерживал ее голову, чтобы она не расшибла, другой отобрал медного кота, сверкавшего стеклянным глазом, с которым Маргарита собиралась на него напасть. Теперь, имея возможность видеть лицо сокурсника, нависшее над ней, Воронцова узнала грабителя. «Что ты делаешь в моем доме? И не смей говорить, что я сплю!» — закричала она, пытаясь освободиться. Дамиан только сейчас сообразил, каким был идиотом, когда кричал в доме, где должен был быть неслышимой и невидимой тенью. «И что прикажете делать?» «Я волновался». Лефевр едва заставил губы шевелиться, как трудно давались ему слова. «Черт! Как он мог так забыться?» «Волновался?» Маргарита снова попыталась оттолкнуть его, но Дамиан лишь оперся на локте, сосредоточенно глядя куда-то в сторону. Девушка и представить не могла, как лихорадочно он сейчас соображал. «Волновался из-за того, что тот мужик на улице распускал руки, и потом ты вымокла. Я тоже беспокоился и остался дежурить у твоего дома». Голос его прерывался, и Дамиан отчаянно закусил нижнюю губу. «Проклятие!» «Когда твой друг поспешно ушел, я решил проверить, в порядке ли ты, но увидел, что дверь была не заперта». «Дверь была не заперта?» Этот странный парень бессовестно обвинил в безответственности Мишу. Маргарита недоверчиво поглядела на ректорского сына, но позволила ему договорить. Тепло тела Дамиана обволакивало ее, и Воронцова не понимала, почему позволяла ему находиться в такой опасной близости. Теперь она даже не чувствовала смущения, неотрывно глядя на губы негодяя и слушая каждое его слово. Дамиан и сам почуял, что происходит нечто необъяснимое. Маргарита расслабленно лежала под ним, а затем принялась накручивать на палец прядь его волос, глядя большими восторженными глазами. Казалось, пленительницу теперь не особенно волновал тот бред, что он нес. Девушка согласно кивала, безмятежно шевеля пальцами ног в огромных вязаных носках. Глядя на потемневшие расширенные зрачки Маргариты, Лефевр понял, что Тамара занималась самодеятельностью. Ведьма все-таки ослушалась и подмешала девушке в зелье свои травы, вызывая влечение к нему. Странная женщина пожелала облегчить участь своего повелителя, и теперь зелье начало действовать. Сначала Дамиан был зол, но потом решил немного подыграть. В конце концов, разве ему было дело до этой глупышки, такой восхитительно мягкой и податливой? Она была так близко. Лефевр немного наклонил к Маргарите голову и почувствовал, как девушка потянула его за волосы, заставляя наклониться ниже. Лицо демона оказалось рядом с ее лицом. Ее губы так близко, и Дамиан уже ощутил их мягкость, когда громкий бас над ними сотряс стены. «Что это вы тут затеяли?» «Тетя Вера?» – удивленно пролепетала Маргарита.